Эпилог. 4 месяца спустя. Над дверью прозвенел колокольчик. Пряный запах солода и тихая музыка. Папу Джо был верен себе. Разливное пиво на стойке, неоновые вывески, болтовня людей за столиками. Ко мне подошел неуклюжий щенок, лизнул мою ногу. Я недоуменно посмотрела на него, не видя рядом хозяина. «Айви!» Удивленная Мэнди теплом не улыбнулась. Она подошла, сияющая радостью так же, как и в прошлый раз. Ее пылающие волосы были собраны в небрежный пучок, а туго завязанный черный фартук подчеркивал пышные формы. «Как приятно тебя видеть!» «Привет, Мэнди», — откликнулась я. На мне были белая майка в рубчик, джинсовые шорты, армейские ботинки и всегдашняя кепка. Но, судя по взгляду девушки, ее что-то во мне поразило. «Какими судьбами ты здесь?» — спросила Мэнди. «Приехала на лето?» «На несколько дней», — ответила я, поправляя козырек. «Пока погода хорошая». Щенок залаял, требуя моего внимания. Он вилял хвостом, затем почесал ухо и завалился на бочок. «Чья это собачка?» — спросила я, наблюдая, как песик встает на лапки и убегает под столик. «Джо». «Джо? Я думала, он не любит собак. Разве не он всегда ворчал, когда кто-то приходил сюда с собакой?» Она вздохнула с улыбкой. «Что тут скажешь? Сердце как снег. Он нашел песика на дороге, и оно растаяло, как эскимо. Он хочет назвать его Малыш Джо. Какая богатая фантазия, да?» Мы обменялись многозначительными взглядами, и Мэнди покачала головой. Потом посмотрела на меня внимательнее. «Ты отрастила волосы?» — заметила она. «Тебе идут длинные». «Эй!» — прорычал недовольный голос. «Где мое пиво?» Сидевший у стойки посетитель обернулся. Я не удивилась, увидев рябое лицо Дастина. Он бросил на Мэнди угрюмый взгляд. Было нетрудно предположить, что он часто сюда заглядывал. Как я слышала, он пару раз провалил экзамены, и ему уже исполнилось 19 лет, так что теперь доступ к алкоголю был открыт. «Нолтон!» — хрипло пробормотал он, рассматривая меня. На его лице появилась ироническая гримаса. «Снова дома? Чё его в Флориде не сложилось? Заткнись, Дастин!» — прикрикнула Мэнди, положив руку на бедро. «Лучше заплати за пиво, ты уже 2 выпил!» Она раздраженно фыркнула и повернулась к нему спиной, снова обратившись ко мне. «Значит, на несколько дней? Ты приехала одна?» «На самом деле...» «Вау, крутое место!» В дверь вошел Трэвис, его глаза сияли, как у ребенка. За ним стояли Нейт с Фионой и с интересом оглядывали пап. «Я с друзьями», — смущенно закончила я фразу, указывая на ребят. «На стене висит ледоруб», — пробормотал Нейт. «Аутентично», — прокомментировала Фиона, поднимая солнцезащитные очки. «О боже, это... мертвая голова?» «Чего вы не подождали меня в машине?» — пробормотала я, но меня вежливо проигнорировали. Мэнди с любопытством посмотрела на моих шумных загорелых спутников. Дастин тоже уставился на нас округлившимися глазами. «Они остановятся у тебя?» — спросила Мэнди. «Ага», — протянула я, наблюдая, как Фиона фотографирует Трэвиса с чучелом сурка. «Мы зашли купить газировки и...» «Айви», — сказал подошедший Нейт. «Ребята попросили раздобыть им чего-нибудь вкусненького». И только тогда он заметил Мэнди и остановился. Она с таким же любопытством посмотрела на этого долговязого парня, а потом улыбнулась. На ее лице заиграли веснушки. Нейт разрумянился, и Мэнди, похоже, это показалось очень милым. «Может, хотите пообедать?» «О, это мысль!» Нейт продемонстрировал нахальную улыбочку. «И что у вас тут можно попробовать из вкусного?» Я пихнула Нейта локтем, отчего он подпрыгнул. Он потер бок и обиженно посмотрел на меня. Я снова повернулась к Мэнди. «Мы сегодня идем на озеро. Хочешь к нам присоединиться?» Она удивленно посмотрела на меня, потому что в жизни не ждала от меня никаких приглашений. И ее улыбка говорила о том, насколько это приятный для нее сюрприз. «Конечно, спасибо!» Она глянула на Нейта, прежде чем пойти к холодильнику и достать для нас напитки. «Перестань смотреть на нее, как пьяный лосось», — посоветовала я ему. «На Мэнди это не действует». Нейт зыркнул на меня немного обиженно, затем перевел взгляд на рыжеволосую Мэнди, суетящуюся за стойкой. Именно он принял у нее из рук напитки и чипсы и смущенно ей улыбнулся. «Ты! Раздался вдруг громкий возглас. Я повернулась и увидела Фиону, уставившую указательный палец на Дастина. «Это ты! Тот самый нахальный недоумок!» Как-то я рассказала ей о Дастине, и Фиона, наверное, узнала лохматую шевелюру и круглое, как блин, лицо по фотографии, которое она видела в тот день на полу моей комнаты. «Так это твой фургон там стоит? Ты припарковался по-уродски!» Дастин смотрел на нее как на сумасшедшую. «Какого черта?» «Эй, какие-то проблемы?» Прогремел Трэвис нарочито грозным и поэтому смешным голосом. Трэвис был не из храброго десятка, но Дастин этого не знал. Поэтому он побледнел, увидев, как на него движется груда мускулов. Мне пришлось очень постараться, чтобы не захохотать. «Пойдемте», — сказала я мягким голосом, вытаскивая друзей из паба. Я не видела выражения лица моего бывшего одноклассника, но была уверена, что оно дорогого стоило. Трэвис сел назад, мы заняли 3 передних сиденья и поехали обратно. Я остановила пикап перед домом, а затем мы пошли к озеру, где нас ждали остальные. Перед нашими глазами предстало необъятное пространство. Вдали виднелись силуэты зеленых гор, одетых по-летнему, как прекрасные дамы. Бирюзовая вода сверкала в солнечном свете. Тысячи цветов покрывали долину ароматным пологом. Потрясающий вид. «Ай!» — закричал Томми, потеряв равновесие, и шлепнулся в воду вместе с удочкой. «О, боже!» — охнула Карли, бросаясь ему на помощь. «Ты в порядке?» 1-0 в пользу форели!» — поддразнила Сэм, сложив руки конусом. Трэвис кинул джинсы и хохоча тоже сиганул в озеро. А когда Томми вылез на берег, он начал плескать в него водой из ведра. Однако рядом был не только Томми. Он случайно окатил Фиону с головы до ног. От возмущения она открыла рот, по щекам у нее потекла тушь. Она смотрела на Трэвиса, сгорая от убийственного напряжения. «Ну что ты за идиот?» — крикнула она, подняв кулачок. «Сейчас ты у меня получишь. И сразу поумнеешь. Вылезай давай. Чего смеешься? Что в этом, черт возьми, смешного, а, Трэвис?» Она продолжала возмущаться, пока их голоса не приглушили всплески воды. «А где Мейсон?» — спросила я, оглядываясь вокруг. «Разговаривает по телефону с Джоном», — ответила Сэм, указывая на фигуру вдалеке возле деревьев. Я смотрела на него и чувствовала, как на душе становится спокойно. Я слушала смех друзей, шум листвы, шорох воды по мелкой гальке. Я слушала диссонансное смешение звуков и задавалась вопросом, а не состоит ли счастье именно из этого? Из нюансов и оттенков света и контрастов, хаоса и любви. Карли накинула плед на плечи Томми. Она смеялась, когда он чихал. Его волосы прилипли к голове, как листья салата. Они еще не пара, но уже не просто друзья. Возможно, со временем они оба поймут, что у них особый взгляд друг на друга. Причем таким он был с самого начала. Я поправила кепку и объявила. «Схожу ненадолго в дом, надо разобраться кое с какими делами». Карли обернулась. «Я помогу». «Нет, не надо», — успокоила я ее. «Оставайся, наслаждайся отдыхом. Лучше проследи за тем, чтобы Томми не сломал удочку». Заверив всех, что помощь мне не нужна, я вернулась в дом. Проверила колонку, чтобы не было перебоев с горячей водой. Принесла еще дров, убрала на кухне и в гостиной. Хозяйственные дела не тяготили меня, наоборот, подняли настроение. Закончив с этим, я вынула из рюкзака рамку с фотографией и поставила ее над камином, рядом с папиными фотографиями. Снимок был сделан 21 июня, во время празднования 18-летия Мейсона на пляже. Я, он и Джон обнимались на берегу океана. Мне нравилась эта фотография. Между двумя залитыми солнцем загорелыми калифорнийцами я была как снежинка. И все-таки через нас троих тянулась невидимая золотая нить. Нас объединяла неведомая сила, заставлявшая наши глаза сиять одинаково ярко. Мне 18 исполнится зимой. Это будет первый день рождения, который мы отметим вместе. Первый из многих других. Легкий ветерок дул из открытой двери. На крыльце, облокотившись на деревянные перила, стоял Мейсон. Рукава его темно-зеленой рубашки были закатаны. Ветер нежно трепал его каштановые волосы. «Что ты здесь делаешь?» Он повернулся и увидел меня в дверях. Каждый раз во встрече наших глаз в душе вспыхивало что-то такое, что никогда не перестанет меня удивлять. «Тебя жду». 2 простых слова. Кому-то они показались бы банальными, но для меня они были нежнее любой ласки. Почему не зашел? Мейсон промолчал. Он смотрел на меня очень спокойно, и его глаза как будто говорили: «Думал, тебе нужно немного времени для себя?» Я улыбнулась. Мейсон учился понимать меня, уважать мои потребности и желания, даже самые необычные, те, которые мало кто мог понять. Как ни странно, он был очень терпелив. Я подошла, и пока он следил за мной взглядом, я несколько минут рассматривала его, наклонив голову. «Что такое?» — шутливым тоном спросил он. «Ты выше меня», — просто заметила я, пробежав взглядом по его длинным ногам, четко очерченным линиям рук и спины. Мейсон приподнял бровь, и я провела рукой по его мягким волосам, откидывая их назад. Мы наслаждались молодостью, предвкушали счастливые перемены, взрослели вместе. И это было прекрасно. «Не завидуй!» Я поджала губы, якобы обидевшись, и он рассмеялся. Мейсон смеялся еще и потому, что я призналась ему, что его могучая фигура поначалу меня страшно раздражала. Еще бы, ведь он дерзко и самодовольно смотрел на меня сверху вниз, нависал надо мной, как птица над букашкой. И мне не раз хотелось хорошенько его пнуть. «Что сказал Джон?» — спросила я, гладя его по руке. «Передает тебе привет и просит нас быть поаккуратнее. Беспокоится из-за того, что мы здесь одни?» «Наверняка. Но он рад, что я с тобой. Велел от тебя не отходить». «Выходит, я в надежных руках», — сказала я и подмигнула. Мы оба знали, что это значит. Джон больше не врывался в наши комнаты, не бросал на нас настороженные взгляды. Однажды, совсем недавно, он увидел нас в саду. Я положила ноги на Мейсона, держа в руках скетчбук и карандаш. Мейсон смеялся, пока я рисовала его портрет. Я заметила Джона. Его взгляд не нуждался в словах. Он не просто привык видеть нас вместе. Он был от этого счастлив. Я почувствовала легкость в груди и переплела свои пальцы с пальцами Мейсона. Он посмотрел мне в глаза, и в моей душе зацвели цветы. Между нами установилось странное сообщничество, выраженное во взглядах, прикосновениях и молчании, наполненных смыслом. «Хочу тебе кое-что показать», — прошептала я. На землю уже опускались сумерки, свет приобрел карамельный оттенок, отчего воздух казался волшебным. Мейсон выпрямился, в его серьезных глазах читалось любопытство, и я медленно потянула его за руку, увлекая за собой. Я закрыла дверь, взяла холщовую сумку из дровяного сарая и повела Мейсона в сторону леса. Мы довольно долго шли по тропинке между деревьями, пронизанными розовым закатом, погрузившись в звуки природы, пока перед нами не открылась поляна. По земле и по камням стелился мягкий ковер из мха. Теплые лучи пробивались сквозь ветви, золотя воздух и сверкающую, как жемчуг, траву, еще влажную от дождя. Мы замерли очарованные. «Что мы здесь делаем?» — спросил Мейсон, оглядываясь. Я жестом попросила его подождать, приложила палец к губам. Природа требует от человека терпения и наблюдательности. Ее нельзя торопить. Я поняла это со временем, постепенно научившись видеть чудеса, которыми она со мной делилась. Нужно тихо-тихо ждать и вслушиваться в лес. И вдруг это произошло. Мейсон обернулся, услышав хруст. Из-за деревьев появилось громадное молчаливое существо и двинулось по мшистому ковру в нашу сторону. Я почувствовала, как Мейсон напрягся, но я схватила его за запястье и нежно удержала на месте. Длинные ноги остановились, и лось поднял голову, взметнув вверх огромные рога, залитые светом косых розовых лучей, отчего этот гигант казался еще более величественным. Он потянул ноздрями воздух, и я представила, каково это — увидеть его впервые, ощутить его присутствие рядом с собой. Мейсон показал мне свой мир. Теперь мне хотелось показать ему свой. «Он приходит сюда уже много лет», — прошептала я, чтобы не напугать лося. «На закате». Лось — воплощение первозданной силы природы, двигался медленно. Олени слишком пугливые, чтобы приближаться к людям. Но лоси... Великан повернул к нам морду. Я неторопливо сняла с плеча холщовую сумку, полную зерна, и положила ее на землю открытой. Лось медленно двинулся к нам, и Мейсон обернулся. «Что ты делаешь?» «Отступи на шаг», — попросила я. «Важно, чтобы лось не чувствовал угрозы. Мейсон должен осознать необычность ситуации, но прежде всего я давала ему понять, что за всеми моими действиями стоит опыт». «Мы к ним не приближаемся», — объяснила я тихим голосом. «Никогда. Мы даем им возможность уйти и отступаем, когда с ними сталкиваемся. Они очень мощные и в случае опасности могут стать агрессивными. Вот почему важно уважать их пространство». Лось подошел ко мне, чуть опустив морду. Однажды зимой, много лет назад, мы с папой нашли его маленького на этой поляне. Его ранили браконьеры. Мы вызвали службу спасения животных, его вылечили, а когда выпустили обратно в лес, он стал сюда приходить каждый божий день. Лось осторожно подошел и понюхал меня. Я тихо вздохнула и замерла, чтобы он понял, что мы не представляем угрозы. Он знал меня уже много лет, и это единственная причина, по которой я позволила ему приблизиться. Затем лось сунул морду в сумку. Это был взрослый самец с ростом более 2 метров. «Вот почему я так люблю свою кепку», — сказала я с нежностью. «Папа подарил мне ее после первой встречи с этим красавцем». Мейсон молча слушал, наблюдая за животным. Я тайком рассматривала его лицо, пытаясь угадать, о чем он думает. «Не представлял, что они такие большие», — прошептал калифорниец. От того, что Мейсон был здесь, в месте, которое знали только мы с папой, во мне пробудилось какое-то очень глубокое и безграничное чувство. «Дай мне руку». «Что?» — спросил он, и в его голосе я уловила напряжение. Я сдержала улыбку. «Он боялся?» «Сделай это», — сказала я тихо. Мейсон пристально посмотрел на меня, совершенно не склонный слушаться. Мне пришлось дотронуться до его запястья и найти пальцами его пальцы. «Доверься мне». Я медленно потянула его за руку и размеренными шагами приблизилась к животному. Лось продолжала есть. Плавно, без резких движений, я подняла руку Мейсона и поднесла ее к его бархатистым рогам. Я почувствовала, как его застывшие пальцы смягчились и медленно расправились. Мейсон стоял неподвижно, в то время как под кончиками его пальцев происходило маленькое чудо. Я держала свою руку на его руке, касавшейся мягкого теплого пуха, чувствующей, как это огромное существо колышется, живет и дышит. В следующий момент Мейсон улыбнулся, потом повернулся и посмотрел на меня, и радость вспыхнула в моем сердце. Меня наполнило яркое и сильное чувство. Я всегда мечтала увидеть Мейсона в своем мире. Хотела, чтобы он полюбил то, что любила я, чтобы тоже посмотрел на эту красоту. Я боялась, что этого не случится, но нет. Вот оно, мгновение, украденное у времени, в 2 взглядах, сияющих в сумерках. Мы вместе сейчас переживали сокровенное чувство, любовь к моей земле. И не существовало более проникновенного способа почувствовать себя любимыми. Я не знала, что готовило нам будущее. Не знала, какие трудности встанут на нашем пути и с чем нам придется столкнуться. Но я знала, что мы со всем справимся вместе, наполненные мечтами и надеждами, просто оставаясь самими собой. Мы вернулись к озеру, когда стемнело. Мэнди и все остальные встретили нас овациями. Ребята уже разложили на траве пледы и подушки. Ночь открыла для нас свой магический театр. Звезды рассыпались по темному небосводу, словно алмазы. Мы с Мейсоном лежали в кузове пикапа, вдыхая аромат ночных цветов и глядя на небо, которое я когда-то полюбила на всю жизнь. В этой полной счастья тишине я закрыла глаза и подумала, что сейчас у меня есть абсолютно все, и большего мне не надо. «Я тебя люблю». Еле слышный шепот. Я медленно открыла глаза и повернула голову. Профиль Мейсона, озаренный тусклым светом звезд, был обращен вверх. Он так долго смотрел в небо, что на мгновение я подумала, что ослышалась. «Что?» — пробормотала я. Его пальцы нащупали мою ладонь. Когда он повернулся, его темные удивительные глаза были единственным источником света для моей души. Я смотрела, как они светятся в темноте, и прочитала в них слова, которые давно мечтала услышать. «Я увидел тебя сердцем», — пробормотал он. «Теперь ты не можешь уйти». Мейсон прикоснулся губами к моей руке. Он поцеловал ее уверенно и нежно, с чувством, от которого, кажется, даже задрожала земля. Глаза защипало. Звезды исчезли в тумане слез, и я улыбнулась. Я улыбнулась всей душой, покрытой трещинками и вмещающей столько странностей. Я улыбнулась, наполненная любовью, которую получила от дорогих мне людей. И, возможно, именно это и есть чувство жизни. Чудо под названием «Надежда». Я погладила Мейсона по лицу. Он встревожился, увидев мои слезы, но я дала ему понять, что волноваться не стоит. Это просто мое снежное сердце растаяло ради него. Мы выросли, не зная друг друга, но будем вместе взрослеть. Неторопливо, в своем ритме и темпе. И никогда не остановимся. Каждое мгновение каждого дня нашей новой жизни мы, упорные и неугомонные, будем это делать так, как падает снег.